Помню, закончив работу, мы готовились переезжать на новое место. Рана у Трофима зажила. Иногда, скучая, он собирал топливо по степи, носил из арыка воду, но к нашим работам не проявлял сколько-нибудь заметного любопытства. Утром в день переезда случилась неприятность. Ко мне в палатку с криком ворвался техник Амбарцумянц. «У меня сейчас стащили часы. Я умывался. Они были в кармане брюк вместе с цепочкой. И пока я вытирал лицо, цепочка оказалась на земле, а часы исчезли». Кто же мог их взять? Не заметил, но сделано с ловкостью профессионала. Вы, конечно, подозреваете Трофима. Больше некому? Это возможно, принужден был согласиться я. Но как он мог решиться на такую кражу, заранее зная, что именно его обвинят в ней? Неприятное, отталкивающее чувство вдруг зародилось во мне к Трофиму. «Скажите Бьюкши, пусть сейчас же отвезет его в Агдам. Когда они отъедут, задержите под воду и обыщите его». Амбарцумянц вышел. Против моей палатки у балагана сидел Трофим, беззаботно отщипывая кусочки хлеба и бросая их к Казбеку. Тот, неуклюже подпрыгивая, ловил их на лету, и Трофим громко смеялся. В таком веселом настроении я его видел впервые. Не поторопился ли я с решением? А вдруг не он? Мне стало неловко при одной мысли, что мы могли ошибиться, ведь тогда он опять уйдет в свой преступный мир. Рассудок же упорно подсказывал, что часы украдены именно им, что смеется он не над Казбеком, а над нашей доверчивостью. И все же, как ни странно, желание разгадать этого человека, помочь ему, стало еще более сильным. Я вернул Амбарцумянца и отменил распоряжение. Потерпим еще несколько дней его у нас, а часы найдутся на новой стоянке. Не бросит же он их здесь, — сказал я. Лагерь свернули, и экспедиция ушла далеко вглубь степи. Впереди лениво шагали верблюды, за ними ехал Бьюкши на бричке, а затем шли и мы вперемешку с завьюченными ишаками. Где-то позади плелся Трофим с Казбеком. Новый лагерь принес нам много неприятностей. Началось с того, что пропал бумажник с деньгами. На следующий день были выкрадены еще одни часы. Все это делалось с такой ловкостью, что никто из пострадавших не мог сказать, когда и при каких обстоятельствах случалась пропажа. Наше терпение кончилось. Нужно было убрать беспризорника из лагеря. Но прежде чем объявить ему об этом, мне хотелось поговорить с Трофимом по душам. Я уже привязался к этому беспризорнику, был уверен, что в нем живет смелый, сильный человек и, возможно, бессознательно искал оправдания его поступкам. «Ты украл часы и бумажник?» — спросил я его. Он утвердительно кивнул головой и без смущения взглянул на меня ясными глазами. «Зачем ты это сделал?» «Я иначе не могу. Привык воровать. Но мне не нужны ваши деньги и вещи. Возьмите их у себя в изголовье под спальным мешком. Но если я не буду каждый день упражняться, пальцы загрубеют. Это моя профессия». Он шагнул вперед и, вытянув худую руку, показал мне свои тонкие, можно сказать, изящные пальцы. Я кольцом резал шелковую ткань на людях, не задевая тело, а теперь с трудом вытаскиваю карманные часы. Отпустите меня к своим, тут мне делать нечего. Да и они не простят мне. В палатке собрались почти все работники экспедиции. Ну, если ты не оценил нашего отношения к тебе, не увидел в нас своих настоящих друзей, то лучше уходи, — сказал я решительно. Трофим заколебался. Потом вдруг выпрямился и окинул всех независимым холодным взглядом. Нам все стало понятно. Люди молча расступились, освобождая проход, и беспризорник, не торопясь, вышел из палатки. Он не попрощался, даже не оглянулся, так и ушел один в чужих стоптанных сапогах. Кто-то из рабочих догнал его и безуспешно пытался дать ему кусок хлеба. Как только Трофим исчез за степным миражем, люди разорили его балаган, убрали постель и снова привязали Казбека к бричке. В лагере все стало по-прежнему. Теплая ночь окутала широкую степь, дождевая туча лениво ползла на запад, над Курою перешептывался гром. В полночь хлестнул дождь, вдруг послышался отчаянный лай собаки. — Вы не спите? — Трофим вернулся, — таинственно прошептал дежурный, заглянув в палатку. Мы встали. Шалико зажег свечу. Полоса света, вырвавшегося из палатки, озарила беспризорника. Он стоял возле Казбека, лаская его худыми руками. — Не мокни на дожде, заходи, — предложил я, готовый чуть ли не обнять его. — Отдайте мне Казбека, — произнес он усталым голосом и нерешительно вошел в палатку. С минуту длилось молчание. — Зачем он вернулся? — думал я, пытаясь проникнуть в его мысли. Дежурный вскипятил чай, принес мясо и фруктов. Трофима угощали табаком. — Оставайся с нами. — Хорошо будет. Мы не обидим тебя, — сказал Шалико. — Говорю, не останусь. Нечего мне тут делать. — Пойдешь воровать, резать карманы? Долго ли проживешь с такой профессией? — Я не собираюсь долго жить, — ответил он, пряча свой взгляд. Шалико вдруг схватил его за подбородок и повернул к свету. — А ведь не за Казбеком ты вернулся, по глазам вижу. Не хочется тебе уходить от нас. Вот что, Трофим, мы завтра собираемся в разведку. Пойдем на Куринские плавни на несколько дней. С собой берем ружье, удочки. Будем там между делом охотиться на диких кабунов, стрелять фазанов, куропаток, ловить рыбу. Будем жарить шашлык и спать возле костра. Нам нужно взять с собою Казбека. Вот ты и поведешь его, согласен? Трофим не смотрел на Шалико, но слушал внимательно, даже забыл про еду. — А насчет пальцев, чтобы они у тебя не загрубели, проходи практику тут, у нас. Разрешаем. Тащи, что хочешь. Упражняйся. — Ну как, согласен? Трофим молчал, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, будто отгоняя от себя неприятные мысли. — А как вернемся? Отдадите Казбека? — неожиданно спросил он. — Да он твой и сейчас. — Значит, договорились? Утром Трофим не ушел из лагеря. Он сидел возле палатки, мрачный, подавленный. Это была не внутренняя борьба, а только раздумья над чем-то неясным, еще не созревшим, но уже зародившимся в нем. Видимо, впервые почувствовал беспризорник человеческую ласку. С ним разговаривали как с равным, его не презирали. Отряд Шалико Цхомелидзе уходил к Куре поздним утром. Над степью висела мгла, было жарко и душно. Трофим шел далеко позади, ведя на поводке Казбека. Шел неохотно, как будто не понимая, зачем все это ему нужно. Из плавней Трофим вернулся повеселевшим. Он и внешне ничем не был похож на беспризорника. С лица смылась мазутная грязь, и теперь по нему яснее выступили рябинки. Волосы распушились и побелели, глаза как бы посветлели. Сатиновая рубашка была перехвачена вместо пояса веревочкой. За плечами висел рюкзак. Мы готовы были пожать друг другу руки, поздравить с успехом. Но Трофим не хотел поселиться в палатке. Вечером рабочие долго играли в городки, Трофим же отказался принять участие в игре. Сидя возле балагана, он казался совсем чужим, безразличным ко всему окружающему. Но когда среди играющих завязывался спор, парень сразу настораживался, приподнимался, и тогда в нем можно было узнать настоящего болельщика. Была уже ночь, когда лагерь угомонился. В палатку заглянула одинокая луна. Кругом было так светло, будто не ночь, а какой-то необыкновенный день разлился по степи. Вдруг до слуха долетел странный звук, словно кто-то ударил по рюшке. Я осторожно выглянул и замер от неожиданности. Трофим один играл в городки несколько поодаль от палаток. Воровски оглядываясь, он ловким взмахом бросал палку, и рюшки, кувыркаясь, разлетались по сторонам. Парень собрал их и, довольный, вернулся в балаган. В Трофиме, как и в каждом из нас в этом возрасте, жило неугомонное желание поиграть, порезвиться, но в той среде, откуда пришел он, всякие забавы считались недостойным занятием, вся мальчишеская энергия тратилась на воровские дела. Утром меня разбудил громкий разговор. Ну и черт с ним. Волка сколько ни корми, он все в лес смотрит. — Что, Трофим сбежал? — спросил кто-то. — Ушел. И Казбека увел. — Когда же? — Ночью. Хитрое бестие. Чего ему было тут не жить? Рану залечили, нянчились с ним больше месяца, чуть ли не из соски кормили, а как дошло до работы, пружина ослабла. Ишь, на собаку польстился. В ноябре мы переехали в Муганскую степь и разбили свой лагерь возле кургана Султан-Бут. Над равниной проносились стаи северных птиц, гусей, уток, куликов, появились дрофы. Степь то и дело взрывалась шумом крыльев, вспугнутых с трепетов. Днем и ночью не умолкал крик прилетающих на зимовку птиц. За работой время проходило незаметно, мы совершали длительные походы в самые глухие места равнины и все реже вспоминали о Трофиме. Срочные дела заставили меня выехать в Баку. Перед возвращением в экспедицию я пошел на Шайтан-базар, один из самых старинных и популярных в Баку. Каждый приезжий считал своим долгом побывать здесь, отведать пяти или купить восточных сладостей. Пяти — восточное кушанье из баранины и гороха. Базар поражал обилием фруктов и овощей, пестрой толпой, заполняющей узкие проходы, криком торгашей, от которого долго шумело в ушах. Подчиняясь людскому потоку, я попал в мясные ряды и случайно оказался в гуще разъяренной толпы. Люди кричали, ругались, грозили кому-то расправой. Затем я увидел, как женщины ворвались в ловчонку и буквально выбросили через прилавок толстенного мясника. Его начали бить сумками, кулаками, бросали в него куски мяса. Он стоял, прикрывая лицо руками, и вопил, вздрагивая жирным телом. К нему прорвалась маленькая женщина. Она в ужасе подняла руки и стала просить у людей пощады мяснику. Я кое-как выбрался из толпы, но у первого прохода увидел беспризорников и остановился. Хватаясь за животы, они дружно и с такой откровенностью смеялись, что могли заразить любого человека. «Что им так смешно?» — подумал я и подошел ближе. «Да ведь это Хлюст! Он тоже узнал меня с первого взгляда». Маска смеха мгновенно слетела с его лица, парнишка выпрямился и предупредительно толкнул локтем соседа справа. Тот повернул голову. — Трофим! — Здравствуй! — воскликнул я, обрадованный неожиданной встречей. Он вскинул на меня темно-серые глаза, да так и замер. — Что ты здесь делаешь? — неожиданно вырвалось у меня. Он неловко улыбнулся и покосился на стоявшую рядом девчонку-беспризорницу. «Вчера мясник Любку побил. За это мы натравили на него людей. Пусть помнут немного». Толпа затихла. Я взглянул на Любку и вспомнил, что однажды Трофим произнес ее имя. Любке было лет 16. Она дерзко смотрела на меня, пронизывая черными глазами. Что-то приятное, даже чарующее было в ее бронзовом продолговатом лице. Тонкая и стройная фигурка девушки прикрывалась старым латаным платьицем неопределенного цвета. На шее висели бусы из янтаря, цветного стекла, монет и других безделушек. Они еще более подчеркивали ее сходство с цыганкой. Беспризорница стояла, перекосив плеч, вытянувшись во весь рост. Она была юна, но в ее непринужденной позе, в миловидном лице и даже небрежно расчесанных волосах сквозила самоуверенность девчонки, знающей себе цену. Молчаливая и гордая, она внимательно рассматривала меня, небрежно разгребая песок пальцами босой ноги. — За что же он вас побил? — спросил я ее. — Хе! За что нас бьют? — За то, что беспризорники? — бойко ответил за нее Хлюст и вдруг улыбнулся. — А мы у него не в долгу. И он кивнул головой на толпу. — Заступились за вас? — Ну да, заступятся, — бросил он пренебрежительно. — Сами придумали. Украли у железнодорожника здоровенного кабана и продали по дешевке этому мяснику. Он и рад. А хозяину мы сказали, что мясник его кабана зарезал. Вот из него и выбивают барыши. — Гляньте, гляньте, он даже плачет. И Хлюст громко рассмеялся. «Пусть не трогает наших», — процедил Трофим. С минуту помолчали. Толпа расходилась. Толстый мясник сидел возле своей ловчонки и плакал навзрыд, а маленькая женщина прикладывала к его голове мокрый платок. «А где же Казбек?» «Он с нами живет, в карьерах». «Растолстел», — ответил Хлюст. Мне хотелось о многом спросить Трофима, но разговор не клеился. — Вы где живете? — спросил он меня, оживившись. — Я сегодня уеду вечером тбилисским поездом. Приезжайте все к нам в гости к султан Буду. И вы, Люба. — Трошка, пошли! — повелительно бросила девчонка и, демонстративно повернувшись, направилась к боковому проходу. Ушел и Трофим. Хлюст посмотрел на меня и, хитро щуря левый глаз, сказал: «Оставайся, дяденька, у нас. Работать научим. Жить будем во как. Покажи-ка пальцы». Он взглянул на мои руки и, пренебрежительно оттопырив нижнюю губу, отправился следом за своими. Мальчишка не шел, а чертил босыми ногами по пыльной дороге и, скользя между прохожими, успевая на ходу всех рассматривать. «Ну и Хлюст», — подумал я. Я уезжал из Баку, досадуя на себя, что не сумел переломить Трофима. Поезд отходил, на перроне было безлюдно. Вдруг из-за багажного склада вынырнула подозрительная фигура, осмотрелась и побежала вдоль вагонов, заглядывая в окна. Я сразу узнал Трофима. У него в руках был небольшой сверток. Видимо, он искал меня. Но поезд набирал скорость. Я не успел окликнуть Трофима, и он отстал. В ту ночь я долго не мог заснуть. Перед глазами стоял Трофим на краю перрона со свертком в руках. Я почувствовал какую-то ответственность за его будущее. В той среде, где он жил, были свои законы, свои понятия о честности и о людях. Проявление задушевных качеств к тем, кто находился за чертой заброшенных подвалов, карьеров, ям, считалось там величайшим позором. Трофим перешагнул этот закон, пришел к поезду. Что же делать? Вернуться, разыскать и забрать его с собой? Но тут же передо мною вставали его спутники, дерзкий Хлюст и красивая Любка, видимо, имевшее большое влияние на Трофима. Экспедиция, закончив работу в Муганской степи, перебазировалась в Дашкесан, горный армянский поселок. Мы жили на станции Евлах, ожидая вагоны для погрузки имущества и лошадей. Как-то вечером сидели у костра. — Чья-то собака пришла. — Не поймать ли ее? — сказал один из рабочих, глядя в темноту. Все повернулись. Метрах в 30 от нас стоял большой пес. Он вытягивал к нам голову, нюхая воздух, и, видимо, уловив знакомый запах, добродушно завилял хвостом. — Да ведь это Казбек! Я подбросил в костер охапку мелкого сушняка, пламя вспыхнуло, и в поредевшей темноте позади собаки показался Трофим. Он подошел к костру, окинул всех усталым взглядом. — Здравствуйте. Хотел искать вас в степи, да вот палатки увидел и пришел. Мы молча осматривали друг друга. На лице Трофима лежала немая печать пережитого несчастья. Он стоял перед нами, доверчивый и близкий. Была полночь. В палатке давно погасли свечи. Вдруг я почувствовал чье-то прикосновение. — Вы спите? — Это ты, Трофим? — Я. — У вас нет кокаина? — Дайте мне немного. На кончик ножа, слышите? И его голос дрогнул. — Что с тобой, Трофим? — Все кончено. — Нет больше Ермака. Я бежал к вам. Дайте мне кокаина. Мне бы только забыться. Мы переехали в Дашкисан и полностью отдались работе. Трофим робко и недоверчиво присматривался к новой жизни. Захваченный воспоминаниями или внутренними противоречиями, парень обнимал Казбека и до боли тискал его или молча сидел с грустью, глядя на всех. Мы должны были противопоставить его прошлому что-то сильное, способное увлечь юношу. Надо было отучить его нюхать кокаин, приучить умываться, носить белье, разговаривать с товарищами и, самое главное, равнодушно смотреть на чужие чемоданы, бумажники, часы. Хорошо, что экспедиция состояла из молодежи, в основном из комсомольцев, чутких волевых ребят. Они с любовью взялись за воспитание взрослого ребенка. Между мною и Трофимом завязалась дружба. Я по-прежнему не проявлял любопытства к его прошлому, веря, что у каждого человека бывает такое состояние, когда он сам ощущает потребность поделиться своими мыслями с близкими. Однажды я упаковывал посылку. В лагере никого не было, дежурил Трофим. — Кому это вы готовите? — спросил он. — Хочу матери послать немного сладостей. — У вас есть мать? — Есть. Он печально посмотрел мне в глаза. — А у меня умерла. Мы тогда переезжали жить к бабушке. Отца не помню. Мать заболела в поезде и померла на станции Грозной. Нас с сестренкой взяли чужие. Сестренка скоро умерла, а меня стали приучать к воровству. Сначала я крал у мальчишек, с которыми играл. Если попадался на улице, били прохожие, но больше доставалось дома. Били, чем попало, до крови, и снова заставляли красть. Когда я приносил ворованные вещи, меня пытали, не скрыл ли я чего, и снова били. Я научился работать пальцами в чужих карманах, выбирать в толпе жертву, притворяться. В школу не пустили. Потом я сошелся с беспризорниками, убежал к ним и стал настоящим вором. Мне никогда не было жалко людей. Вы посмотрите. И он вдруг, разорвав рубашку, повернулся ко мне спиной. Видите шрамы? Так меня учили воровать.